Ты для меня целый мир, — просто сказал он. Евгения, понимаешь, ты для меня целый мир. И пусть по большей части я веду себя как полный идиот, но я знаю, — остановила она его, — знаю. Поговорим завтра. Тогда до завтра. Он неловко поцеловал ее, ударившись головой о зонтик и чуть не выбив его из рук Юджини. Дождь накинулся на ее лицо. По Фрайди-стрит пронеслась машина, из-под колес взметнулась вода и обрызгала Юджинию. Тед развернулся вслед исчезающему автомобилю. «Эй!» — крикнул он фаром. «Смотри, куда едешь!» «Не надо, Тед, все в порядке», — сказала Юджиния. «Ничего страшного, правда?» Он обернулся к ней со словами. «Проклятие, да это же...» — я оборвал себя на полуслове. «Что?» — спросила Юджиния. «О чем ты?» «Ничего, это я так». Он потянул поводок, поднимая ретривера на лапы, чтобы преодолеть последние несколько ярдов до дома. «Значит, мы поговорим?» — уточнил он. — Завтра, после ужина. — Обязательно, — сказала она, — нам о многом надо поговорить. В дорогу Юджиния собралась быстро. Умылась и почистила зубы, причесалась, повязала голову темно-синим шарфом, нанесла на губы бесцветный бальзам и вставила в плащ зимнюю подстежку, чтобы защитить себя от сырости. В Лондоне всегда проблемы с парковкой. Кто знает, как далеко ей придется идти через холодную дождливую ночь от машины до места встречи. В плаще и с сумочкой в руке Юджиния спустилась по узкой лестнице на первый этаж. С кухонного стола она взяла фотографию в простой деревянной рамочке. Это была одна из дюжины фотографий, обычно расставленных у нее по всему дому. Перед тем, как выбрать одну, она выстроила их все, как солдатиков, на столе, где они и остались стоять, за исключением выбранной. Юджиния прижала рамку к груди и вышла из дома в ночь. Ее машина была припаркована на огороженной стоянке за место, на которое Юджиния вносила ежемесячную плату. Сама стоянка пряталась за электрифицированными воротами, покрашенными так, чтобы напоминать дома, стоящие справа и слева от них. Была в этом некая надежность, а Юджине надежность нравилась. Ей нравилась иллюзия безопасности, которую создавали ворота и замки. В машине, подержанном Поло, с сиплым, как астматик, вентилятором, она аккуратно положила рамку с фотографией на пассажирское сиденье и завела двигатель. К этой поездке в Лондон Юджиния подготовилась заранее. Узнав о дате и месте, сразу проверила уровень масла в двигателе, заехала на заправку, чтобы залить бензин и просить подкачать шины. Встречу назначили на поздний час. И сначала она хотела отказаться, когда поняла, что 10:45 — это не утро, а вечер. Но у нее не было никакого права спорить, и она отлично это осознавала. Так что в конце концов согласился. Зрение уж не то, что раньше, но она справится. Однако на дождь Юджиния не рассчитывал. И, выезжая из Хенли на извилистую трассу в Марлоу, она обнаружила, что сидит, вцепившись в руль и пригнувшись вперед, наполовину ослепленной фарами встречных машин, свет которых, преломленный проливным дождем, впивался острыми копьями в лобовое стекло ее машины.